Фима не знает, как отключать телефон, а Рита затаилась, не положила трубку. И тут, говорит Рита, послышалось шумное дыхание Фимы, как будто он кого-то... Я страшно разволновалась, вся превратилась в слух, ловлю каждый звук. Вдруг незнакомый женский голос. «Дышите глубже, дышите, не дышите, давление мальчишеское». Так я узнала, какое у Серафима давление. Строго закончила Маргарита свой рассказ. К Новому году мы забрали Фиму из больницы. Погода ужасная, днем дождь, ночью обещали мороз, гололед. Все переживали, как Рита с Фимой до нас доберутся. Хотели сами пойти к ним праздновать, но они категорически отказались. В крайнем случае, надменно сказала Рита, мы сможем доползти на четвереньках. Кеша, ну это обратно, а туда? Не нарушая традицию, мы собрались у нас дома. Главная у меня привычка — к праздникам впрок заготавливать сувениры. Мальчик мне когда еще говорил? Да я вижу, заранее тащишь из магазина канцелярские товары и унитазные щетки в красивой упаковке, срывая ценники. А я вот чего боюсь. Меня Тася раскрутит на дорогостоящие для вас подарки, а вы мне надарите разной ерунды. Я ей говорю, пойми, у нас не принято вручать ценные дары. Все обходятся каким-нибудь туалетным утенком или стиральным порошком. Она на меня смотрит и не верит. «Вот ты, Кеша, встревоженно, — говорит мальчик, — что собираешься мне подарить?» «Бессмертие», — вдохновенно ответил Кеша, — «я подарю тебе бессмертие». Я приготовила сациви из кур. Тася соорудила селедку под шубой. Фима принес шампанское. Ровно без 11:45 мы попытались его открыть, но бутылка не открылась. Пробка в горлышке засела, как влитая, и никакой силой нельзя было ее оттуда извлечь. Видимо, Серафим где-то приобрел это шампанское с учетом ужесточенного режима экономии. Еще Рита с Фимой принесли конфеты из фронтового пайка. Кеша польстился и констатировал. «Просроченные!» И весело добавил. «Но ведь и ветераны немного просроченные!» Во всем остальном Фима не успел запастись новогодними подарками, поэтому решил слегка доплатить и присоединиться к моим. А всю ночь мы будем говорить о том, кто кому сколько должен. И если не сойдемся в цене, останемся без подарков. «Я-то Рите сделал подарок на Новый год», — балагурил он, — «подарил дочку». Впрочем, зятю на Новый год Фима подарил свои старые часы. «Кажется, они встали», — сказал Кеша, тряхнул и прислушался. «Ничего», — успокоил он Серафима. «Все равно я буду носить ваши часы и глядеть на них два раза в сутки. Главное, как на часы посмотреть, как и когда». Мальчик отдал Кеше духи, которые ему преподнесли на работе. Французские, Жан-Пак. «Держи», — сказал он великодушно. «Может, парфюм тебя дисциплинирует». Встал, принял душ, оделся, спрыснулся и пошел. «Куда пошел?» — спросили мы с Кешей хором. «У кого какие перспективы?» — пожал плечами мальчик. «На завод». Зато Кеша от себя лично вручил Тасе роскошный цветной календарь 5-летней давности. «Это календарь воспоминаний», — сказал Кеша. «Что я делал 18 марта? Что 5 июля? А на сейчас у меня нет календаря. Зачем? Я могу в любой момент спросить у кого угодно, какой сегодня день и число». После полуночи к нам нагрянул Борька Мордухович, художник и фотограф. Теперь он получше стал, а то раньше его очень интересовали алкоголь и наркотики. Если его спрашивали, «Ты, Боря, что будешь, пиво или виски?» Он отвечал обычно, «И то, и то». «Между прочим», — сказал Кеша Фиме с Маргаритой, «Борька самый первый сфотографировал вашего внука. Ему месяц был, тот еще даже не сидел». «А теперь уже отсидел?» — деловито спросил Борька. «Этот Борька Мордухович всю жизнь положил, чтобы стать знаменитым. На какие он только не пускался ухищрения. То у него из трусов вылетали петарды, то у него изо всех отверстий выплывали мыльные пузыри. То он прикрепил к причинному месту горелку с огненной струей. Недавно журналы обошла его фотография. Стоит Борька без головы, а перед собой держит собственную голову в банке. Как он это сделал, мы удивлялись». «Отрезал себе голову и сфотографировался», — объяснял Кеша. «Ему лишь бы впечатление произвести». В конце концов Мордухович добился-таки всероссийской славы. Приехал в Италию, а там его никто не знает. Он обезумел от горя. Захваченный вихрем мирового движения, он еще одну жизнь положил, чтобы его узнали в Германии и во Франции. Но тут его забыли в России и совсем не узнали в Италии. Борьку Мордуховича Кеша встретил натюрмортом 50 на 90 под названием «Пока был за границей, на моей табуретке выросли грибы». «А я спокойно сидел в Чертанове», — назидательно говорит Кеша, «и тихо делал книгу «Нога мухи», без фейерверков и фанфар. Зато, когда я ее закончил, весь мир был у моих ног». «Правда, мир об этом не знал», — подхватывает Борька. «Но это не играет роли», — бесстрастно отзывается Кеша, прилаживая плакат «Все на сенокос» на дырку в обоях, при этом внутренним оком созерцая космический танец творения и разрушение Вселенной, спокойный и свободный от треволнений, на мой взгляд, чрезмерно самообузданный.